Летая на западе возле зарослей камыша, скопы начали свою вечернюю охоту. Марта сказала Алану, что звонила Диана по поводу драки Эмми с кем-то из соседских детей. И отпустив домой последнего пациента, он сразу же поспешил к ним домой. Войдя в мастерскую, он увидел Диану, сидевшую с девочками у окна. «Она негодяйка», — говорила Эмми. «Точно», — подтвердила Диана. «Что стряслось?» — спросил Алан, и они все рассказали ему. Услышав подробности, он с трудом унял в себе приступ гнева и постарался сохранить профессиональную беспристрастность. Эмбер Дигрей была его пациенткой с самого своего рождения. Однажды он спас жизнь ее брату, подавившемуся ватным шариком. «Что, прямо так и сказала?» — спросил он. «При этом она улыбалась», — ответила Эми, — «и смеялась, словно для нее это была обыкновенная шутка». «Но Эми показала ей, где раки зимуют», — серьезным видом сказала Диана, и ее взгляд встретился с глазами Алана. Минуту они смотрели друг на друга, и он почувствовал исходившее от нее тепло. «Мой папа не был пьян», — шептала Эми, снова зашмыгав носом. «Он совсем не такой, как Бадди». Они сидели рядом возле окна и пили лимонад. Одну руку Диана положила на плечи Эми, другой поглаживала Джулию. Обе вздрагивали от затихавших рыданий, и Алан видел, как Диана покрепче обняла Эми. «Я уверена, что не был», — сказала Диана. «Он просто не смог бы так поступить». «Твой отец был хорошим рыбаком», — сказал Алан, присев на штабель досок. «Тим мне рассказывал. И я никогда не слышал ни слова о том, что катер утонул по его вине. Тогда был ужасный шторм. В тот день пропало еще несколько лодок вдоль восточного побережья». «Я не была с ним знакома», — сказала Диана. «Тим знал многих рыбаков, но я с ними не особо ладила. Но из того, что слышала, знаю, что твой отец был хорошим человеком». Стоило Диане произнести имя его брата, как у Алана кольнуло в груди. Ему даже пришлось пару раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. «Рассел Брукс», — охрипшим голосом сказала Эми. «Хороший человек», — повторила Диана. Эми опять судорожно схватила ртом воздух. «Эмбер солгала», — сказала Эми. «Просто солгала». «Да, с некоторыми такое бывает», — сказала Диана. «Печально, но факт», — сказал Алан. «И она говорила», — тихо сказала Эми, прислонившись к Диане, чтобы Джулия не могла ее услышать. «Страшные гадости от Джулии». «И такое тоже бывает», — проговорил Алан. «О том, как она двигается, и про ее тело». Диана прикрыла глаза, а Алан смотрел, как она вела пальцами по макушке Джулии. Ее волосенки были шелковистыми и опрятными, а косточки хрупкими. Она была такой крохотной девчушкой. Диана прильнула к Джулии, зная, что ни одна мать не могла сравниваться с ней в любви к своему ребенку. «Почему?» — спросила Эми. «Почему Эмбер ругалась?» — спросила Диана. «Нет. Почему Джулия так выглядит? У нее врожденные дефекты», — ответил Алан. «Она такой появилась на свет». «Но почему?» — не унималась Эми. «Ведь людям очень легко ее обидеть, наговорить пакостей или оставить одну. Я не хочу, чтобы кто-либо причинял ей боль». «Я знаю», — взяв Эми за руку, сказал Алан. «Понимаешь», — сказала Диана, — «я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что ее можно ранить чем-то подобным». Ее голос звучал еле слышно. Она убрала правую руку с плеч Эмми и заключила Джулию в нежные объятия. Джулия закрыла глаза. Мать прижала ее к своей груди. Детское личико побледнело, а губы задвигались, будто в поисках соски. «Раньше я думала иначе», — продолжила Диана, расправляя волосы своей дочурки. «Я боялась бранных слов и дурных взглядов. Но я ошибалась. Я была слепа». «А сейчас?» — спросил Алан. «А сейчас я прозрела», — открыв глаза, сказала Диана. Они светились синевой, и она расплылась в широкой улыбке. «Эми мне очень помогает». Эми подружилась с Джулией, и Джулия нравится ей такой, какая она есть. «Я люблю Джулию», — мягко поправила Эми Диану. «Каждое утро мама читает Библию», — сказала Диана. «Миллион раз она говорит мне, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце, из Самуила. И Эми помогает мне это понять», — укачивая Джулию, сказала Диана. «Правда?» — неумеренно спросила Эми. «О, да!» — нервно сглотнув, сказала Диана. «Правда, правда!» Уснув, Джулия приняла позу эмбриона. Алан знал, что это проявление симптомов синдрома Ретта, но он представил себе, будто бы она хотела забраться обратно в лоно матери, и от этой мысли у него сперло дыхание. Его разрывало от любви ко всем здесь собравшимся. Эми прислонилась к Диане. Солнце скрылось вдали, и по двору поплыли запахи приготовленного Люсиндой ужина. Все четверо сидели не шелохнувшись, и через какое-то время кошка Дианы вылезла из своей корзинки. В жизни кошек для педиатров не было ничего интересного, но Алан никогда не видел, чтобы при нем это животное решалось на подобный поступок. Обычно она была пугливой отшельницей. Соскользнув с полки, кошка бросила настороженный взгляд в направлении Алана. «Она хочет убедиться, что ты не причинишь ей вреда», — прошептала Эми, — «что ты наш друг», — сказала Диана. «Да я и есть друг», — подтвердил Алан, глядя Диане прямо в глаза. Они наблюдали за тем, как кошка кружила возле кровати. Наконец она выбрала себе местечко у изголовья и, устроившись поудобнее, легла на пол. Вперев свой взор в просвет между свисавшим покрывалом и полом, она словно чего-то ждала, на что-то надеялась. У Алана расшалилось сердце. Толком не зная почему, внезапно он понял, насколько был похож на эту кошку. Что ни говори, а это лето словно явилось из самых сладких грез Дианы. Дни были длинными и теплыми, и их переполняло дурманящее чувство покоя и близости. Тем утром они все вместе, Диана, ее мать и Эми с Джулией, катались на лодке по болотам. Они вытащили шлюпку на песок, потом закрепили небольшой якорь поглубже, в прибрежную траву, и, перейдя дюну, пешком направились к пляжу возле маяка. В этой части волны были выше, нежели на болотах, которые от ветра защищал высокий холм. Буруны накатывали с моря, вздымались и падали, рассыпаясь искрами брызг. Диана занималась установкой зонтика, пока Люсинда стелила одеяло и раскладывала шезлонги. Облачившись в новый темно-синий купальник, Эми переживала, что теперь будет выглядеть толстушкой. Но Люсинда убедила ее, что она просто бесподобна и соблазнительна. Эми потребовала у нее объяснения незнакомых слов. Диана отнесла Джулию к кромке прибоя.